Что, если бы это были не только рабочие руки, а еще молодые, умные, образованные люди, с которыми страсть, как интересно поговорить, послушать их, в клубе ли, у себя ли, дома за чашкой чаю, что они собираются делать в жизни, как понимают то или иное явление общественной, политической, культурной жизни в стране, да мало ли о чем захочется поговорить с умным человеком. Это были бы дорогие гости. Только надо бы поначалу похоронить, забыть и никогда не вспоминать ту казенную манеру, скучно, нудно, длинно читать лекции, которые для того ученых, что уж и не трогают никого. Я легко могу представить себе очень горячий спор где-нибудь в клубе или в избе читальни людей сельских, городских на такую примерно тему. Ну, хорошо. Понастроим и всяческих машин, создадим города-гиганты, все вокруг нас будет грохотать, гудеть, свистеть, трещать, сверкать. А не станем мы беднее от этого? Не станет ли человек слугой им самим созданного чудовища из стали, проводников, полиэтилена, резины, стекла, гранита, бетона, железобетона или от смешной страха? Еще одно обстоятельство. Едут в те районы будущие филологи, историки, литераторы, художники, журналисты, адвокаты. То есть те, кому по роду будущей работы надо знать народные обычаи, особенности говоров, психологию сельского человека. Там, беседуя с мужиком, можно много узнать такого, чего не знает профессор в университете. Образовалась бы вдруг такая своеобразная целина. Молодые люди, комсомольцы, вы всегда были там, где трудно, где вы очень нужны, где надо сделать благое и великое дело. Сегодня нужны ваши светлые головы, ваши знания диковинных вещей, ваша культура, начитанность. Сейте разумные, добрые, вечные в благодарные сердца и умы тех, кто нуждается в этом. Сколько хороших умных книг не прочитано, сколько открытий человечества неизвестно, сколько радости недополучили люди от того, что не готовы понимать большое и серьезное искусство, и сколько дряни, халтуры, пустозвонства обрушено было в разное время на их головы. Пора бы разобраться. В деревне такая нужда особенно вопиет. Это понятно, это отрадно, грустно только, что в поисках этого разумного, вечного надо подниматься и уходить с земли отцов и дедов. Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, не важнецкий, без специального образования, без опыта. Но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное. Я преподавал русский язык и литературу. Я любил их в такие минуты. И в глубине души, не без гордости и счастья, верил. Вот теперь... В эти минуты я делаю настоящее хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье. Средства литературы и средства кино. За экранизацию литературы чаще ругают, чем хвалят. Или снисходительно молчат. И правильно делают. Мало того, иногда надо по рукам бить за спекуляцию. Но если забыть, что есть в искусстве нечестные люди, а думать, все, кто обратился к классике, желая переселить живых, строптивых героев прославленных книг на экран, раскрывают те книги с благоговением и знанием дела, если даже так думать, поуменьшится ли недоумение, боль, неподдельное раздражение тех, кто, предчувствуя скорую радость, торопился в кинотеатр навстречу с своими давними друзьями, так самую малость. Тоска и недоумение всегда будут сопровождать даже самые добросовестные фильмы, как только они осмелятся назваться дорогим именем той или иной повести или романа того или иного дорогого нам писателя. Ну и что с того, что есть удачные примеры экранизации, от того, что они редки, они лишь подтверждают, что нет правил без исключений. Дело в том, что нельзя сделать фильм во всех отношениях равный произведению литературы, которая остается жить во времени, в душах людей. Странно, но так, чем хуже литература, тем лучше может сделать фильм. Средства литературы и средства кино не равны, различны. Средства литературы неизмеримо богаче, разнообразнее, природа их иная, нежели природа средств кинематографа. Литература питается теми живительными соками, которые выделяет, вечно умирая, возрождаясь, содрогаясь в мучительных процессах обновления. Больно сталкиваясь в противоречиях, живая жизнь, кинематограф перемалывает затвердевшие продукты жизни, готовит вкусную и тоже необходимую пищу, но горячая кровь никогда не зарумянит его щеки. Если я и хватил через край, то в том, направлении, в каком лежит истина. Так в практике нашего кино и сложилось. Сценарий никто всерьез не принимает за литературу. Крайне сомнительно, что какой-нибудь уважающий себя толстый или тонкий журнал станет печатать сценарий наравне с обычной прозой. Это делает искусство кино 12 раз в год на 120 фильмов. Я написал сценарий о Степане Разине. У меня вышло 300 страниц. Казалось бы, ну и что? Это же литературный сценарий. Судить его надо пока по литературным достоинствам, потому удались или не удались характеры, близок ли он к исторической истине, наконец, можно ли по нему поставить фильм. Мое кинематографическое начальство твердо сказало: много. Надо примерно 150-200 страниц для двух серий. Сколько я не упрашивал, сколько не распинался, что и мне, и тем, кто будет со мною работать, чем больше знать о том далеком времени, тем лучше. Уж коли мне пришлось перечитать уйму книг, как-то использовать редкие документы, то почему же те 100 страниц лишние будут лежать у меня в столе? Я готов понять требования того же искусства кино, сократить, там журнальная площадь, которую не могу занимать я один, но ведь тут речь идет о, так сказать, рабочем варианте, ничуть не бывало. Один из начальников заявил, что он даже читать не будет такую махину. С кровью сердце выдрал 100 страниц, зачем, черт его знает. Если верят, что я вообще сделаю такую картину, то почему не верят, что я, режиссер, сделаю только 2 серии? Мне самому больше не надо, а с трибун взываем и жалуемся, почему писатели так неохотно идут работать в кино. А как же они охотно, если с ними будут вот так поступать? Это только я, киношник, позволил так с собой разговаривать. А что делать? Мне очень хочется поставить фильм о Разине. Я угробил на сценарии 2 года, отступать некуда. И теперь болит душа. Читают, а я там просто выкидывал, обрывал сцены, вычеркивал абзацы, которые вовсе не мешали. Разве так пишут? Ладно, мы читали и говорили: вам не кажется, что здесь затянуто? Нет, говорят, хорошо, но это ж на 4 серии. Да ведь будет режиссерский сценарий. А вы там будете метраж занижать. Причем тут литература? Литературный сценарий. Надо, видно, писать так: проход казаков к Астраханскому Кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских казаков. Вот и получается, что более или менее смышленая домохозяйка втайне убеждена, что она сможет написать сценарий. И пишут. Пишут. Пенсионеры, домохозяйки, все, кому не лень. И удивляются, и жалуются, когда им говорят, что это плохо. Вернемся, однако, к начатому разговору о природе литературы и кино. Хотя я и жалуюсь тут, что в киноинстанциях небрежно обращаются с литературой, а ведь и я не писал так, как пишут повесть, роман или рассказ. Надо мной все время топором висело законное требование: все должно быть видно. Я просто позволил себе писать чуть более пространно, подробно, чем казаки оживлены, не больше. Истинная литература за такие штуки бьет кованым копытом по голове. Нет, должна быть кинолитература, пусть сценарий, но без претензий на ту же литературу. А это уж дело сценаристов, стать вровень с писателями, но по-своему. И дело, наверное, творческой общественности, писательской и кинематографической, помочь молодому кровному брату, сценарию, выйти на свою собственную дорогу и шагать твердо, а не поспешать вслед повести с оскорбленным видом. Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии. Почти уж написал, прочитал мне. Он писатель, он не мог, чтобы камера выхватывала лица. Но он достаточно опытен, чтобы почувствовать разницу между сценарием и повестью и не написать повесть, что он прекрасно умеет. Это сценарий, и какой? У нас такой комедии еще не было, смело могу это заявить. И смешно, и грустно, и думать охота. Но представил я, как он будет мыкаться с ней. Искать режиссера, а он не умеет. Да и у режиссера часто свое на уме. А и найдется какой, не так поймет, скажет: вот тут изменить бы. И посоветовал я ему: пиши как повесть. Появится в журнале, прочитают, может, захотят поставить. Тогда напишешь сценарий или продашь право на экранизацию. А так куда с ней? Искусство кино не беспределен этот журнал. И потом, как правило, там идут сценарии, которые как-то уже нащупали свою производственную судьбу. По-моему, он согласился так, вернее, обидно. Я пытаюсь заинтересовать режиссеров, каких знаю этой необычной комедии, но каждый ходит уже с замыслом или работает с писателем, или сам пишет, иначе и быть не может. Пора, однако, говорить более убедительно, почему истинная большая литература не может служить основой для кино, а может служить основой для кино истинная большая кинолитература. Есть у Льва Толстого рассказ «Три смерти». Гениальный рассказ с огромной мыслью. Все вечно живет и вечно умирает, по-разному только. Допустим, что у кого-то зачесались руки поставить рассказ. С этой целью внимательно прочитаем хотя бы первую главу рассказа и прикинем, что приблизительно будет на экране. Мое построение весьма и весьма хрупко. 5 разных режиссеров сделаю 5 разных фильмов. Возможно, среди них будет один очень неплохой. Вот на этот неплохой сколько с нас хватит, и будем оглядываться. В карете едет смертельно больная госпожа. С ней горничная Матрена. Глянцевита, румяная и полная. Сзади в коляске едут муж больной и доктор, лакей, химщики. Чахоточная больная, как все они, видно, убеждена, что за границей, поехай она туда раньше, она была бы совсем здорова. И теперь она рвется туда душой, верит, что будет здорова там. Муж, а ему убедительно советует доктор, робко пытается отговорить жену от столь рискованной поездки, теперь в сырости, бездорожье, но тщетно. Больная раздражается, злится, мысль о смерти приводит ее в холодный ужас. Для нее сейчас не существует ни дети, ни муж, ни жизнь других людей вокруг. Ее раздражает, что все они здоровы, дети здоровы, а я нет. А сам ест о муже. Что им щеки переговариваются сильными веселыми голосами. Сам Толстой так говорит о ней в письме от 1 мая 1858 года. Барыня жалко и гадко, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Толстой не боится посадить рядом с худой и бледной госпожой, полнотелую и крепкую Матрёну, чья высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем. Мы бы теперь боялись лобовой контрастности, а он эту контрастность, где можно всячески подчеркивает, и у него это так и надо. Полная Матрена старается как можно меньше занимать места в карете. Жмется в угол, подобрала ноги. Чутьем здорового, но забитого и темного существа она угадывает, что злит своим здоровьем больную барыню. Та действительно злится. «Опять?» — сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец солопа горничной, чуть-чуть прикасавшись к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Толстой исподволь, но откровенно восстанавливает нас против барыни. Мы на экране должны делать то же самое. Я говорил о резкой контрастности фигур, сидящих в карете, которая не мешает Толстому. Посмотрим, как они будут выглядеть у нас. Вот появились. Минуты две. И зритель понял. Одна больна, другая здорова. Одна госпожа, другая ее служанка. Барыня нервничает, понятно, больна. Все. Надо, чтобы они что-то делали, а то скучно. Ну, еще раз покажем на общем плане карету. Тут опять странность. Казалось бы, кинематографу и карты в руки, чтобы создать иллюзию движения. Сколько возможностей, сколько всяких способов. У писателя слово, предложение. Параллельные широкие следы шин, ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Как не изворачивайся. Залезь под карету, снимай самые колеса, снимай сбоку, сверху, сзади, снимай убегающую назад дорогу, снимай крупно, средне, общо, снимай с рук, с крана, с черта рогатого. Такого движения, какое всем нутром ощущается в рассказе в кино, не будет. Будет что-то привычно мелькать, вертеться, трястись. В рассказе это плавное, сильное, четверка. Здоровое движение, сытые ямские кони, молодой ямщик, лакей, которому от избытка душевного спокойствия сладко дремлется на козлах. И здесь опять невольная мысль. Все это мощное, скорое движение возникло от того, что в центре его властное, умирающее, обозленное существо. Все, стало быть, можно подчинить себе, заставить сильные силы шибко нести себя, а... и так далее. Точное, горькое столкновение сил жизни. Итак. И в рассказе, и в фильме мы пока что только внешне познакомились с действующими лицами. Они еще молчат, едут. Но в фильме мы так и остались с этим. Ну, бледно загримированная актриса еще раз поморщится, вздохнет. Но еще раз отодвинется в угол полная Матрена. Кстати, полная молодая актриса на экране — это совсем не то, что полная глинцевито-румяная Матрена в рассказе. Для Толстого она здоровый, естественный человек, который не виноват в том, что он здоров. Полная актриса на экране — это опасно. Будем считать, что полная Матрена на экране не вызовет у нас усмешки, не исказит глубокой, горькой, гневной философии Толстого. Толстой рисует портреты обеих женщин, страница в книге, и в то же самое время налаживает мощный подводный ток своей мысли. Когда барыне произносится первое слово «опять», мы уже вовлечены в движение толстовской мысли, мы уже участники его могучего мыслительного процесса. На экране это «опять» будет маленьким дополнением к страдальческим гримасам актрисы. Попробуем, однако, вырваться из этого тесного круга. Снимем, например, деталь, которую предлагает Толстой, легкое прикосновение солопа матрёши к ноге больной, чем вызвало ее раздражение. В кино деталь — сильно действующее средство. Она обязательно обращает на себя внимание и требует разгадки. Зачем? Мы отвлекаемся на деталь, а потом, возвращаясь к общему действию, лучше понимаем происходящее. Сняли деталь. Солоп чуть-чуть прислонился к ноге барыни и вызвал у той новый всплеск раздражения. Опять деталь могла быть иной. Чуть коснулась нога, ноги, локоть Матрены мог слегка потревожить барыню и тому подобное. Толстой говорит, конец солопа — это неспроста. Запомним пока. Что дала деталь в кино? Что прибавила она к тому, что мы уж знаем, поняли? Мало. Почти ничего. Такая мелочь, пустяк, а раздражает больную. Ей плохо. Все. Толстой нас привел к другому. Во-первых, почему ни рука и ни нога матреши коснулась барыни? Потому что ноги и руки свои она усиленно сторожит. Не приведи, Господи, как-нибудь потревожить больную, которую она, видно, жалеет, а край солопа просмотрела. Не глупая барыня могла бы это понять, только она не хочет это понимать. Она словно ждала этого прикосновения, чтобы сказать с раздражением «опять!» И мы не заметили, как, когда, каким образом писатель сместил к этому времени наше сочувствие с больной, смертельно больной, все еще, пожалуй, красивой женщины, на здоровую, простодушную девку, что вроде бы даже и нехорошо, но это так. Мы, в свою очередь, тоже уж накопили немножко раздражения. Причем тут горничная-то, если тебе плохо? Ты ведь умна, образована, нежна. Это твое первое страшное горе. Ты еще в смерть-то не веришь, и уж так тихо, с таким отчаянием ненавидеть все живое и здоровое. Это то, что требуется Толстому. А в кино пока что продолжают покачиваться в карете две женщины. Одна больная, другая здоровая. Солоп здоровый нечаянно коснулся больной. Она с раздражением сказала «опять». Здоровая отодвинулась в угол. Больная посмотрела на нее долгим взглядом. Здоровая покраснела. У Толстого в этом «опять» и в том, как прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной, сквозит, пожалуй, искреннее недоумение. Почему она, дворянка, красивая, которой открыты все радости и красоты мира, которая окружает блестящее общество, почему она больна, а вот это примитивное существо полно сил и здоровья? Ей, барыне, более необходимо здоровье, чем ее горничной. Барыне это представляется чудовищной несправедливостью, и она свой упрек примехонько возносит туда, кверху. Боже мой, за что же? Лжет, гневно заявляет Толстой. Здесь вековая, освященная попами и законами привычка думать, я крепостник, барин, человек. Ты, слуга мой и мой раб, скотина, за что ж тебе здоровье, мне чахотка. Лжет, говорит Толстой, лжет перед людьми и Богом, и лжет перед смертью. Ну и так далее. Еще там короткий разговор барыни с горничной, разговор мужа больной, доктора и сам мой больной на станции. И там Толстой тонко, немилосердно, чуть не злорадно добивает барыньку, вконец парализует наше к ней сострадание, совсем раздевает ее, притворную, злую, трусливую, с холодным камешком в больной груди. Потом две другие смерти. Старого ямщика Федора и дерева. Ну и пора уж меня и спросить, а как же все-таки сделать так, чтобы рассказ этот глыбистый, мудрый, обрел свою жизнь на экране? И я тоже, пользуясь правом спросить, спрашиваю, а зачем? Кроме того, я не знаю, как рассказ этот можно перенести на экран, не умертвив его, а главное, зачем? Ведь будет хуже, если не совсем пошло. Лучше и так же не будет. Будет только вред. В наше суетливое время, которое мы совсем напрасно всегда называем бурным, да еще с нашим-то, погонять иногда лодыря, проторчать лучше у телевизора, мы посмотрим картину и не прочитаем рассказ. Вот другой рассказ другого великого писателя Достоевского. «Мужик морей». Рассказ, где колыхнулось такое глубокое страдание, где вместилось столько русского горя, молчаливого, мучительного, где как бы вскипела волна горького гнева и прокатившись из края в край изболевшей души мученика, омыв ее, нежданно высветила душу эту такой неподдельной любовью к своему страдальцу народу. Сколько ни погружается в целительные родниковые струи, бьющие откуда-то со дна, этого небольшого по объему произведения дна не достать, это история народа и его будущее. Вечен великий народ, и он вечно будет выводить вперед своих мыслителей, страдальцев, заступников, творцов. Нет, такое кинематографу пока не по плечу, и в этом нет беды. Кино поистине восьмое чудо света, не надо только ему гоняться за литературой. Тем скорее оно обретет свою литературу, не будет на плоский экран проецировать объемные фигуры, созданные магией слова. Этот волшебник многому уже научился. Фокусы его становятся все загадочнее, все умнее, и порой перестают быть фокусами, становятся чудом. Он молод и силен, всегда на виду, он еще развернется, заставит уважать себя. Теперь, что касается моего небольшого опыта в кино и в литературе. Грешно мне было бы жаловаться на киношную судьбу, но тут надо преодолеть большую неловкость. Рассказы, по которым я поставил бы фильма, лучше. Никто, кроме меня, так не думает. Разве только критик Генрих Митин. Отныне я перестану ставить фильмы по своим рассказам. Буду пробовать писать литературу только для кино. Когда для кино? Может быть, когда-нибудь что-нибудь выйдет. Это должна быть чрезвычайно гибкая литература, которая не будет приспосабливать к себе индивидуальности режиссера и исполнителей, а будет сама к ним приспосабливаться. Но тогда она потребует режиссер, исполнители должны быть художники. И так и надо. Что мы делаем, когда экранизируем произведения литературы? Мы мучаемся, добиваясь, чтобы было как у писателя, потому что у писателя хорошо. У писателя хорошо, потому что он так думает и чувствует. Даже если мы найдем средства и хоть в малой степени возместим неизбежную утрату, о которой говорилось выше, мы, чтобы у нас тоже было хорошо, должны так же думать и чувствовать, как автор литературного произведения. Так не бывает. Значит, настраиваем себя под автора. Бывает похоже. Но пропадает почти все. Пропадает живое тепло первозданности, потому что для нас это не наше, не свое. Я могу допустить возможность такого сценария, который позволит разрушить себя во имя создания единого сплава из индивидуальности автора, режиссера, актера, оператора, художника, композитора, звукооператора, гримера и тому подобное. Писатели не позволяют разрушать свое произведение. Известно, как они отстаивают каждое свое слово, они правы. Для чего же убирать? Или менять то, что нашлось так нелегко и точно встало на свое место? Сценарист может приветствовать разрушение своего сочинения. Может быть, тут же, где сочинения разрушают, и помогать разрушению и созиданию. Писатель пишет за столом, вычеркивает, переписывает, меняет. Фильм пишется на съемочной площадке. Почему ж там мастера не могут ничего вычеркнуть, переделать? Они обязаны это делать. Никакой гений не работал одним махом. Была у меня, к примеру, в фильме «Ваш сын и брат» сцена встречи старшего сына Игната с отцом и матерью. Весьма житейская сцена, всем знакомы. Актеры великолепные, знали, что им делать. Я полагался на них, но между нами лежал сценарий. Где-то я допускал, чтобы они привносили в сцену свой собственный опыт. Радовался удачно найденному слову, правдивой интонации, жесту, взгляду, не запрограммированным в моей режиссерской голове, но не больше. Надо было перешагнуть через сценарий мой, и сотворить со всеми вместе сцену встречи. С Толстым или Достоевским этого делать нельзя. Со мной можно. 5 человек перед камерой, да за камерой 15. А кто-то помнит случай из своей жизни, когда он тоже приехал. Кому-то припомнилась шутка вроде: «А то письмо, в котором вы просили денег, я не получил». В конце концов, все мы когда-нибудь уезжали из дома и приезжали домой. Разогреть бы товарища моих, попросить. А как ты сам приезжал, покажи. Но все положились на сценарий и на меня. А меня влекла губительная сила инерции. Так все работают. Вышла проходная сцена. А могла быть живая и увлекательная. Не свяжи нас сценарий по рукам и ногам. Никогда актер не сыграет так неожиданно и верно то, что ему рассказано, подсказано, или что он прочитал, как сыграет то, что помнит, знает, сам прожил. А мы же не о марсианах делаем фильм. Сценарий должен быть руководством к действию, а сценарист — сорежиссером. Я, может быть, говорю о так называемом авторском фильме, но кинематограф, по-моему, туда именно и идет. Это совсем не значит, что режиссер должен всегда сам себе писать сценарий. Но люди, которые собрались вместе, чтобы сделать фильм, должны действовать как заговорщики. Неважно, кто будет стрелять в принца, отвечают все одинаково, и всем одинаково необходимо убить принца. То есть, таким образом... Сценарист не тогда сценарист, хороший или плохой, когда написал в своем сочинении «конец», а когда будет написано «конец фильма». До этого он может написать сочинение, равное по объему роману, может, сочинение это будет в размер повести и меньше, не суть дела. Все должно однажды послужить будущему фильму и умереть как самостоятельная художественная ценность. Кинематограф требует действий, поступков людей, разговора. В известном смысле это облегчает задачу писателя-сценариста. Авторские размышления, подсказка, оценка – очень-очень рискованное дело. Но это же делает его задачу крайне нелегкой. Поступки людей должны быть вызваны к жизни авторским размышлением, а размышления эти должны стать достоянием людей. Какие же мысли и чувства должны терзать сценаристы, чтобы, оставаясь безмолвным, авторско-дикторский текст почти всегда плохо, кроме необходимого комментария к документу, заставить людей мыслить и волноваться своими мыслями и чувствами. Авторская подсказка в теперешнем кино, вложенная в уста действующих лиц, это тоже никуда не годится, не проходит, раздражает, предполагает в зрителе дурака, на что он справедливо обижается. Но кто должен сделать так, чтобы праздник состоялся? К кому идет автор-сценарист и выкладывает свои сокровенные думы? К режиссеру. Вот тот, кто двинет на зрителя всю громаду, если таковая имеется, а не имеется небелис, мысли и чувствами, кто растолмачит зрителю сценарный бред. Без него нет сценариста, писателя, автора. Без него нет произведения искусства. Он художник. Вот во что надо, наконец, искренне поверить. Мы верим не до конца. Если режиссер говорит, что вот по такому-то сценарию я хочу сделать фильм, ему не верят, что он сделает хороший фильм. Сценарий читают еще 20-30 человек. Потом не раз, не два, много раз собираются и решают, сделает режиссер по этому сценарию хороший фильм или не сделает. Одни говорят, сделает, другие говорят, не сделает. И он сидит и слушает. То есть разговор-то вроде бы идет о сценарии, можно ли по нему сделать хороший фильм. Но ведь сидит живой человек, который сказал «я сделаю», а ему как бы говорят «а вы помолчите пока, не ваше дело, вот мы решим, тогда уж принимайтесь делать или ищите другой сценарий». Если уж случилось так, что два человека решают судьбу фильма, сценарист и режиссер, то и верить им надо. Не спрашивают же композитора, живописца, писателя, скульптора, когда они еще не начинали работать, а вы сможете сделать? Режиссера спрашивают. Да если б спрашивали, сомневаются и советуют. Советуют и снова сомневаются. Так работать трудно. Самого крепкого человека можно пошатнуть. Наверное, придет время, когда эти двое, сценарист и режиссер, станут действительно хозяевами своей судьбы и работы. Для этого один должен перестать повторять литературу, другого должны перестать бесконечно опекать и контролировать. Придет такое время. Туда идем. Нравственность есть правда. Человек трезвый и разумный, конечно же, везде, всегда, до конца понимает свое время, знает правду. И если обстоятельства таковы, что лучше о ней, правде, пока помолчать, он молчит. Человек умный, талантливый, как-нибудь да найдет способ выявить правду, хоть намеком, хоть полусловом, иначе она его замучает. Иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую. Гений обрушит всю правду с блеском и грохотом на головы и души людские. Обстоятельства, может быть, убьют его, но он сделает свое дело. Человек просто талантливый, этот совершенно точно отразит свое время. В песне, в поступке, в тоске, в романе. Быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и ум. Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном. Человек этот — дурачок. Это давно заметили. Юродивые, кликуши, странники не от мира сего. Много их было в русской литературе, в преданиях, народных, в сказках. И не стоило бы, может быть, так многозначительно вступать в статью, если бы не желание поделиться собственными наблюдениями на этот счет. Был у нас в селе в 30-е годы Вася, дурачок. Не боялся ни буранов, ни морозов. Зимой мог босиком ходить. Не боялся строгого председателя сельсовета, не боялся даже нас, мальчишек, но до поры. Он был парень сильный, перекидывал большие камни на тот берег довольно широкой протоки Катуни. Это было и наше любимое занятие. Мы с Васей подолгу и мирно состязались, кто бросит дальше. Вася, редкой доброты человек, забывал обиды, какие мы ему причиняли, чувствовал себя славно, нисколько не гордился, что бросает камни дальше нас. Но в нас уже назревало злое желание завести Васю. Кто-нибудь доставал из кармана лист бумаги, карандаш, и вдруг кричал: «Вася, в коммуну запишу!» Тут все мы, дай бог, ноги. Вася хватал что ни попадя и гнался за нами. Камни свистели над нашими головами. Могла быть беда. А когда Вася оставался один, он садился на дорогу и горько плакал. Вот... Это уж 7-8, как была коллективизация, а попытки с коммунами были еще раньше. Крестьянство претерпело невиданные изменения в своей жизни. Была вера, был фанатизм, был страх, были радости, горе. И все это на доверчивую душу мужика, и душа эта содрогнулась. Это болезненное движение народной души, этот крутой излом в его судьбе печальным образом навсегда остался жить в одном человеке. Позже была война. Может быть, самое страшное в истории нашего народа. Новые дурачки, больше дурочки. Была Поля-дурочка. Народ ласково называет их Поля, Вася, Ваня. Поля раньше была учительницей. Проводила единственного сына на войну, и его вскоре убила. Я вот почему подчеркнул это слово. Ведь правильно убили, а говорят убило. Войну народ воспринимает как напасть, бедствие, громом убило. Поля свихнулась от горя, ходила в чем попало, ночевала в банях, питалась подаянием. Плохо ей было. Уж куда хуже.

хотел показывать правду. Я верю в силы своего народа, очень люблю родину. Я не отчаиваюсь, напротив. Но когда мне возвращают рассказ, не из-за его низкого художественного качества, это дают понять по другим причинам, неловко, стыдно. Нравственность есть правда. Не просто правда, а правда, ибо это мужество, честность. Это значит жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает правду. Положим, общество живет в лихое безвремени. Так случилось, что умному, деятельному негде приложить свои силы и разум, сильные мира и идиоты не нуждаются в нем, напротив, он мешает им. Нельзя рта открыть, грубая ладонь жандарма сразу закроет его. Хорошо, если только закроет, а то и по зубам треснет. И вот в такое тяжкое для народа, его передовых людей время, появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый. На правду он махнул рукой, она противна ему, восстать сил нет. Что, он безнравственен? Печорин безнравственен? Обломов безнравственен? Нет, тут что-то другое. Они правдивы. Они так же правдивы и не безнравственны, как правдивы и не безнравственны мятежники-декабристы. Плохая им досталась доля и тем, и другим. Царизм убил их. Но не для того же сегодня не перестают читать героя нашего времени и Обломова, чтобы учиться нравственности у Печорина или у Ильи Обломова.